Дорогие юные друзья-радиослушатели, сегодня, совершая наше очередное путешествие в мир природы, мы встретимся с медведем. Только не пугайтесь, пожалуйста, этот медведь не кусается, или вернее, кусается, но совсем не сильно, и от его укусов никому больно не бывает. Однако он все-таки нападает на каждого, кто приблизится к нему слишком близко. Причем нападает он и на человека, и на зверя, и даже на самого медведя, на настоящего медведя. Я уверена, что многие из вас, ребята, могли бы легко нам подсказать, кто это. Ведь вы лично много раз с ним уже встречались. Почти на любом заросшем участке земли, в лощинке, на пустыре, в придорожной канаве вы его встретите. Конечно, наш медведь — это не злой канадский гризли, не свирепый таежный хозяин и даже не маленький забавный австралийский коала. Этот медведь – растение. Растение назвали медведем? Почему? Обо всем этом и еще кое о чем мы расскажем вам сегодня. Вот здесь он. Я нашла его. Здравствуй, медведь-великан. Здравствуй, здравствуй. Ух ты, правда очень большой. Почти в рост человека. Да, мы, великаны, наш рост бывает даже до 3 метров. Ай-яй, мне даже подойти к тебе страшно. А ты лучше и не подходи близко. Ты разве кусаешься? Ну нет, мы не кусаемся. Но к нам лучше близко не подходить. А, я уже знаю. Я вспомнила. Скажи, пожалуйста, твое имя, и все наши слушатели тоже будут знать, почему к тебе не стоит подходить близко. Ну, это уже не в мою пользу. Ведь для меня нужно, чтобы люди или звери все-таки подходили ко мне. Если никто не станет подходить, мы погибнем. Вы без людей или животных не сможете жить? Расскажи нашим слушателям об этом поподробнее. Но сначала все-таки скажи твое имя. Ну ладно, так тому и быть. Открою секрет. Меня зовут Лопух или еще Репейник. Ага, вот теперь все знают, почему не стоит подходить к тебе. Неужели мое имя такое страшное? Да нет, само имя не страшное. Да и сам ты не страшен. Но все знают народную поговорку. Прицепился, как репей. Метко сказано. Что-что, а прицепиться мы умеем. А потом попробуй отдери нас. Но это мы делаем совсем не от злости, нет. Да я знаю, что вы совсем не злые. Но скажи, пожалуйста, а почему вы ко всем цепляетесь? У нас, у людей, плохие мальчишки, когда им делать нечего, цепляются к другим и мешают им. Да и не только мальчишки. Есть и взрослые от безделья пристают к людям. Мы от безделья не страдаем. Мы трудимся день и ночь. Посмотри на меня, какой я свежий, сильный и большой. Знаешь, сколько нужно влаги и различных питательных веществ, чтобы вырастить и содержать такое большое тело? Ну нет, от безделья мы не скучаем. Наши корни постоянно добывают из земли живительные соки, а наши листья принимают солнечный свет для фотосинтеза. Так почему же вы тогда ко всем цепляетесь? У каждого из нас, взрослого лопуха, около 1000 маленьких сынов, то есть семян. А ведь только для одного лопуха нужно очень много места. Сколько же нужно для 1000, чтобы все они могли расти, не мешая друг другу? Наверное, целое поле нужно занять потомками только одного лопуха. На полях мы не растем. Хоть и говорят, что мы прицепляемся, как никто другой, но мы не в пример многим сорванным травам, не мешаем людям на полях, а скоту на лугах. Да, это верно. Вы растете только в таких местах, где никому не мешаете. Вот загадка получается. С одной стороны, вы так вежливы и доброжелательны, что нигде никому не мешаете. Но с другой стороны, вы ко всем цепляетесь. Как же может одно сочетаться с другим? Не подумай, пожалуйста, что мы лицемерим. То есть кажемся одними, а на самом деле являемся другими. Мы не хотим никому мешать и никому надоедать. Цепляемся мы ко всем вовсе не потому, что нам это нравится. У нас что внутри, то и на виду. Цепляемся же мы по крайней необходимости. И то для того, чтобы принести пользу и себе, и другим. А без такой крайней необходимости мы никогда бы ни к кому не приставали. Вот хорошее качество. Значит, вы цепляетесь только для того, чтобы принести пользу и себе, и другим. А вот люди нередко пристают к другим только для того, чтобы извлечь лично себе выгоду. А при этом говорят, что они заботятся о других. А мы только живем, чтобы приносить пользу другим. Я расскажу позже, какая от меня польза и животным, и людям. А теперь объясню, что заставляет нас цепляться. Это наш метод рассеивания семян. Прицепившись к птице, животному или человеку, мы можем путешествовать далеко-далеко. Вот как оригинально. Неплохо ты приспособился. Неплохо придумал. Но это не моя заслуга. Я ничего не придумывал. Все наши прародители были такими. Так с самого начала создал нас Творец. Присмотрись, пожалуйста, получше к моей корзиночке с семенами. Ах, как много миниатюрных цепких крючочков. Да, такой крючок получше рыболовного крючка, сделанного людьми. Вот как искусно и мудро устроено. Малейшее прикосновение одежды человека или шерсти животного, и безбилетный пассажир поехал на новое место жительства. А теперь представь себе, если бы нам, лопухам, самим пришлось придумывать способ рассеивания наших семян. Пока бы мы додумались до таких крючков, да пока научились бы их делать, то просто-напросто исчезли бы с лица земли. Неужели бы исчезли? Мне кажется, это преувеличение. Просто бы жили на одном месте, вот и все. Увы, не так. Мы слишком большие растения, чтобы нам жить на одном месте. Если бы все 1000 братцев семян остались на одном месте, то потом, на следующий год, все бы проросли на том же самом месте и заглушили бы друг друга, все погибли бы. Значит, вам с самого начала нужно было путешествовать, чтобы жить? Конечно же. А потому приспосабливаться мы не могли. У нас для этого не было просто-напросто времени. Но даже если бы у нас и было время, если бы кто-то каким-то образом переносил наши семена, пока у них не было крючков, то и тогда мы никак бы не смогли сами по себе придумать такие крючки. Да, я уже много раз убеждалась, что теория эволюции не может объяснить, кто, как, когда и почему придумал все многочисленные приспособления для рассеивания семян растениями. Твои крючки — это еще одно доказательство того, что без разумного создателя мир не смог бы возникнуть и существовать. Поэтому-то эволюционисты-атеисты и прячутся за миллионы лет. Ну, неужели так трудно понять, что мы, лопухи, и за миллионы, и даже за миллиарды лет ничего нового придумать не можем? чтобы придумать такие крючки, нужно разумом обладать. Да, пожалуй, не стоит и время тратить на эту теорию. Только те, кому уж очень не хочется, чтобы Бог был, хватаются за такие теории, как утопающие за соломинку. Как хорошо, что вы, растения, не мудрствуете лукаво, а своей жизнью прославляете своего Творца, делая то, что Он поручил вам. В самом начале ты меня медведем назвала. Не скажешь ли почему? Но ведь ты такой большой, прямо как медведь. А не видишь ли ты еще какого-нибудь сходства у меня с медведем? Нет, не вижу. Вот если бы ты пришла сюда ранней весной, то увидела бы. Ты, наверное, просыпаешься от зимней спячки так же рано, как и медведь. Вот именно. Только-только пригреет вечное солнышко плешивые бугры, и вот по их ямкам, ложбинкам, канавам уже расправляются наши широкие листья. Но что за тайная сила питает их? Ведь ранней весной почва еще так скудна и расчетлива на питательные соки. А в холодную еще погоду тем более нужны особые живительные силы. Медведь на зиму запасает жир под кожей и потом спокойно ложится спать в своей берлоге. Ранней весной встанет от сна, пищи вокруг еще так мало, а ему ничего, пользуется прошлогодним внутренним запасом. Понимаю. Значит, вы, лопухи, как и медведи, запасаете на зиму питательные вещества? Вот именно. И где же вы их складываете? Нас Бог наделил специальными кладовыми для этого. И там мы их надежно прячем. Вот интересно. Даже кладовые у вас есть. Но где же они? Люди складывают свои зимние запасы чаще всего в погребах. У нас тоже подземные кладовые. Это наши центральные веретенообразные корни. А зачем вам такие большие запасы? Видишь ли, вся наша жизнь длится всего 2 года. Переселилось зернышко на новое место, подождало весну и трогается в рост. Но разве успеешь за короткое лето вырастить такое могучее и высокое тело? Да, лето всегда коротко, так быстро пролетает. Так вот, в первое лето нашей жизни наша главная задача — накопить побольше запасов на зиму. Вот почему в это первое лето мы не растим стебель, а только развиваем розетку листьев и мощную корневую систему. Вам, наверное, нужны особые корни, чтобы питать такого великана. Да, наши корни достигают до 60-сантиметровой глубины, а мочка ветвистых корешков прошивает почву и вглубь, и вширь. Да, такая фабрика питательных веществ за лето многое может дать. И все это, за исключением того, что нужно на постройку самих корней и листьев, откладывается в подземной кладовой. Понятно теперь, откуда у тебя такая сила ранней весной. Накопив приличный запас питательных веществ в первый год, мы вступаем в самый ответственный период нашей жизни во второй год. Что же в нем особенного? Мы готовим себе смену, будущее поколение. И для этого вам нужен такой высокий и мощный стебель? Да, именно для этого. Но почему? Разве на низком стебле нельзя вырастить корзинки с цепкими крючками-семенами? Вырастить их можно и на низком стебле. Но потом что? пришлось бы в таком случае цепляться только к зайцам или небольшим животным. А далеко ли заяц бежит? Маленькие зверюшки всю жизнь живут почти на одном месте. Значит, вы не хотите цепляться к первому попавшему? Вам нужны только большие животные. Ну нет, мы и зайцами не пренебрегаем, и к ним цепляемся. Но благодаря высокому росту можем прицепиться к любому животному и человеку. И таким образом наша возможность путешествовать намного расширяется. Понятно теперь. Ты и ростом, и повадками похож на медведя. Еще в античные времена меня за эти свойства назвали арктосом, что по-древнегречески означает «медведь». Да, ты самый настоящий медведь в растительном царстве. А теперь расскажи о пользе, которую ты приносишь и людям, и животным. Пользы от нас много, ведь для этого и создал нас Бог. В мире ничего бесполезного не бывает. Даже то, что кажется вредным, все-таки нужно для того, чтобы в природе поддерживалось равновесие. Лишнего, ненужного в природе нет. Ты, наверное, являешься неплохим кормом для скота? Да, но только не на пастбище. Скот охотно поедает меня не в натуральном виде, а в силосной смеси. Силосуют лопухи вместе с соломенной сечкой, лебедой и осокой. От такого корма коровы заметно прибавляют удой. Как мудро все устроил Бог! Для таких больших животных создал такой подходящий корм. Пару кустов лопуха — вот и полный обед для буренушки. Бог, создавая нас, позаботился не только о крупном скоте, но и о птицах. Птицы, и в частности куры, охотно поедают наши семена. Вот хорошо. Благодаря тебе, лопух, мы можем иметь вкусное молоко и даже куриные яйца. А я так люблю яичницу с молоком. Неплохой у тебя вкус. Но, пожалуйста, не забывай об овощах. Организму овощи особенно нужны. Я знаю. Овощи я также люблю. А ведь мы, лопухи, тоже съедобны и для людей. Вас едят люди? Да. В Японии нас выращивают специально на грядках и называют нас там «дово». Молодые листья и черешки очень вкусны в супах и в бульонах. Можно и просто отварить, посолить и с маслом кушать. Вкусно и полезно. А как же корни? Ведь основные запасы в них. Конечно же, и корни едят. В них много крахмала, сахара и эфирных масел. Молодые центральные корни можно кушать, как морковку. Целый гастрономический магазин. Но я слышала, что кроме всего этого, лопухи обладают еще и лечебными свойствами. Правильно. Мы лекарственные растения и применяют нас не только в народной медицине, но и в официальной. Люди употребляют в пищу корни и листья, а лечебными, наверное, являются твои семена? Кажется, самым лучшим средством для рощения и укрепления волос является репейное масло. Правильно. Семена мои обладают лечебными свойствами, и их уже давно применяют в народной медицине. Верно и то, что репейное масло – это самое лучшее средство для волос. Но вот то, что ты думаешь, что масло это делают из моих семян, ты ошибаешься. Это масло делают не из семян, а из корня лопуха. Масло делают из корня? Так значит, и корень обладает целебными свойствами. Именно в наших корнях содержится наше основное богатство. Ведь именно в них мы копим все необходимое для того, чтобы на втором году нашей жизни принести множество плода или семян. Ах да, ты уже об этом говорил. Корни у вас играют особую роль. Поэтому, в отличие от многих других растений, ученые дали нашим корням специальное латинское название – Radix bardane. И это очень ценное сырье для медицинской промышленности. Можешь ли ты немного подробнее рассказать об этом? Сырье из наших корней содержит дубильные, горькие, слизистые, смолистые и жироподобные вещества. Флавоноиды, этоцианы, алкоголиды, кумариновые производные, пальмитивную и стериановую кислоты, протеины и много витамина С. Препараты из корней лопуха большого обладают ранозаживляющим, мочегонным и патагонным действием. Применяют при некоторых кожных заболеваниях, при воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта, горла, верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Настой корней лопуха на миндальном, вазелиновом или оливковом масле под названием «репейное масло» употребляется как средство против выпадания и ускоряющее рост волос. А используются ли ваши листья в медицине? Да, но только в народной медицине. Листья прикладывают к ранам для ускорения процесса заживания. Ну и ну, целая аптека. Ну прямо не верится, сколько пользы от одного растения. Замечательный корм скоту, съедобный овощ для человека и лекарство от многих болезней. И это еще не все. Ведь лопух вдобавок ко всему неплохой медонос. Пчелы любят нас и охотно посещают наши цветки, извлекая из них сладкий нектар. Совсем уж как в сказке. Еще и десерт на закуску. Да, мы лопухи не скупимся на пользу. Ну, дорогой медведь-великан, спасибо тебе за доброту. Спасибо и за интересную беседу. Много интересного и поучительного смогли почерпнуть наши слушатели. Мне хотелось бы несколько слов сказать непосредственно юным радиослушателям. Дорогие ребята, учитесь от нас быть полезными другим. Учитесь у нас также скромности. Приносить пользу и при этом не гордиться – это настоящее счастье, хотя некоторые тебя и называют лопухом. Спасибо тебе, растительный медведь. До свидания. До свидания. Дорогие ребята, мы надеемся, что эта беседа надолго останется в вашей памяти. Много полезного мы смогли узнать об этом скромном, трудолюбивом растении. Несмотря на то, что некоторые считают лопух только сорняком, это растение является настоящей кладовой природных богатств. Известный ученый Монтень сказал: «В природе нет ничего бесполезного». Современная наука ясно и убедительно доказывает, что все в природе целесообразно и служит своему предназначению. Однако задолго до Монтэня и других ученых псалмопевец Давид писал: «Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славою и величием. Ты поставил землю на твердых основаниях. Не поколеблется она во веки и веки. Ты послал источники в долины, между горами текут. Поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные. Из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека. чтобы произвесть из земли пищу. Как многочисленные дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Человек, просвещенный подлинным знанием, не может оставаться неблагодарным Богу за все, что окружает его. Но Бог хочет, дорогие ребята, чтобы мы не только наслаждались дарами Его любви и дарами Его природы. Он хочет, чтобы и человек был полезным для ближних своих, чтобы каждый из нас приносил свои прекрасные плоды. Одни растения обладают многими полезными качествами, другие в меньшей степени, но бесполезных нет. Так и люди. Одни могут сделать много, а другие совсем немножко. Пусть же не будет среди нас бесплодных. А как нам быть плодоносными? Христос некогда сказал: «Я есть лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Нам нужна питательная сила Христа, и Он дает эту силу, если мы пребываем в Нем. Слушайте, дорогие ребята, наши программы, и вы узнаете больше о живительной силе, которую дает нам Христос.